Глава 14. С утра Босх первым делом позвонил в отдел кадров УПЛА и попросил проверить, служит ли до сих пор в управлении Эноу с МакКитриком. Он в этом очень сомневался, но проверить все равно следовало. Глупо было бы, если бы он положил массу сил на то, чтобы отыскать эту парочку, и обнаружил, что они все еще состоят на службе. Кадровичка проверила по базе и сообщила ему, что офицеры с такими именами в настоящее время в списочном составе не числятся. После этого он решил, что настало время снова прикинуться Харви Паунзом. Он набрал номер управления автомобильным транспортом в Сакраменто, представился именем лейтенанта и снова попросил связать его с мисс Шарп. Судя по тону, которым она произнесла «слушаю», когда взяла трубку, она безо всякого сомнения его помнила. «Это мисс Шарп? Вы же просили связать вас с ней, разве нет?» «Да, просил». «Значит, это мисс Шарп. Чем я могу вам служить?» «Ну, я хотел заключить перемирие, так сказать. Мне нужно пробить по вашей базе еще нескольких человек, и я подумал, что если я обращусь напрямую к вам, это ускорит процесс и, возможно, улучшит наши рабочие отношения». «Зайчик, у нас с вами нет никаких рабочих отношений. Будьте добры, не вешайте трубку». Она нажала кнопку, прежде чем он успел произнести хотя бы слово в ответ. В трубке так долго царила мертвая тишина, что Босх уже начал думать, что вся эта затея, организованная с целью досадить Паунзу, того не стоила. Наконец трубку взяла другая женщина и сообщила, что мисс Шарп попросила ее помочь. Босх продиктовал ей табельный номер Паунза, а затем имена Гордона Миттела, Арно Конклина, Клода Эноу и Джейка МакКитрика и сказал, что ему нужны их адреса. В трубке снова повисла тишина. Босх плечом прижал трубку к уху и, чтобы не терять времени зря, решил пожарить яичницу. Когда она приготовилась, он соорудил себе сэндвич, положив ее между двух ломтиков поджаренного белого хлеба и сдобрив холодной сальсой из банки, которая стояла в холодильнике. Он съел сэндвич, стоя над раковиной, чтобы не обляпаться, и, утерев рот, успел налить себе вторую за день кружку кофе, когда в трубке вновь послышался женский голос. «Прошу прощения за долгое ожидание». «Ничего страшного». Потом он вспомнил, что притворяется Паунзом, и тут же пожалел о том, что сказал это. Женщина сообщила, что не нашла ни адресов, ни номерных знаков, зарегистрированных на Эноу и МакКитрика, затем продиктовала ему адрес Конклина и Миттела. Гофф был прав. Конклин жил в Ла-Бреа-парке. Миттел обретался к северу от Голливуда на Геркулес-драйв в жилом квартале под названием Маунт Олимпус. К этому моменту Босх был настолько занят своими мыслями, что ему было уже не до того, чтобы продолжать прикидываться Паунзом. Он вежливо поблагодарил свою собеседницу и, повесив трубку, принялся обдумывать, что делать дальше. Эноу с МакКитриком или были мертвы, или переехали куда-нибудь в другой штат. Можно было узнать их адреса через отдел кадров, но на это мог уйти весь день. Он снова взял телефон и, набрав номер отдела, попросил связать его с детективом Лероем Рубином. Рубин отрубил в управлении без малого 40 лет, и половину из них в убойном. Он мог что-то знать об Эноу с МакКитриком, как и о том, что Босха временно отстранили от работы. «Рубин, чем могу вам помочь?» «Лерой, это Гарри Босх. Что новенького?» «Да ничего особенного, Гарри. Ну что, наслаждаешься бездельем?» Выходит, он был в курсе ситуации Босха. Что ж, значит, единственное, что ему оставалось, это быть откровенным. До определенной степени. Ну, можно сказать, что я наслаждаюсь. Но выспаться все равно не получается. Да? И что ж тебе мешает? Я тут решил на досуге поднять одно старое дело, Лерой. Поэтому и звоню. Хотел попытаться отыскать парочку старичков из управления. Подумал, вдруг тебе о них что-то известно. Они работали в Голливуде. Что за старички? Клод Эноу и Джейк МакКитрик. Помнишь таких? Эноу и МакКитрик? Нет, не припоминаю. Хотя да, МакКитрика, кажется, помню. Он ушел лет 10-15 назад, что-то такое. Вернулся обратно во Флориду, если я ничего не путаю. Да, по-моему, все-таки во Флориду. Он отработал у нас в убойном примерно год, уже в самом конце. А вот второго, Эноу, я что-то не помню. Что ж, попытка не пытка. Посмотрим, может, удастся что-нибудь найти во Флориде. Спасибо, Лерой. Слушай, Гарри, а что за дело-то? Да так, одно старое дело, которое завалялось у меня в ящике. Надо ж чем-то занять мозги, пока они там решают, как со мной быть. А говорят что-нибудь? Пока нет. Отправили меня к психологу. Если удастся ее убедить дать добро, я вернусь в отдел. Посмотрим. Что ж, удачи тебе. Ты знаешь, мы с ребятами, когда до нас дошла эта история, ржали до потери пульса. Мы тут наслышаны про этого Паунза. Такого кретина еще поискать. Ты правильно поступил. Ну, будем надеяться, не настолько правильно, чтобы вылететь с работы. Все будет хорошо. Ну, заставят тебя несколько раз съездить в Чайна-таун, поканифолят мозги и вернут обратно в строй. Не переживай. Спасибо, Лерой. Повесив трубку, Босх стал готовиться к выходу из дома. Он надел свежую рубашку и вчерашний костюм. Потом, сев в арендованный «Мустанг», поехал в город, где провел последующие 2 часа в бегах по бюрократическому лабиринту. Первым делом он направился в отдел кадров, который находился в Паркер-центре, объяснил инспекторше, чего он хочет, а потом еще полчаса ждал начальника отдела, чтобы объяснить все заново, теперь уже ему. Начальник разочаровал его, сообщив, что он зря потерял время, потому что нужная ему информация хранится в архиве мэрии. Босх перешел через улицу к восточному крылу здания мэрии, поднялся по лестнице и, пройдя по крытому переходу над Мейн-стрит, очутился в белой высотке главного корпуса. Поднявшись на лифте на 9-й этаж, где размещался финансовый отдел, он предъявил очередной инспекторше удостоверение и сказал, что в целях ускорения процесса предпочел бы сразу поговорить с начальником. Ему пришлось минут 20 подождать, сидя на пластиковом стуле, прежде чем его проводили в маленький кабинет, в котором каким-то чудом умещались не только 2 рабочих стола и 2 каталожных шкафа, но еще и несколько коробок на полу. За одним столом сидела тучная женщина с бледным лицом и черными волосами, а также бакенбардами и легким намеком на усики. На календаре, разложенном перед ней на столе, Босх заметил засохшее пятно от еды. Рядом стояла многоразовая пластиковая бутылка для лимонада с завинчивающейся крышкой и соломинкой. «Мона Тотси», — гласила пластиковая табличка на краю стола. «Я начальница Карлы». Она сказала, «Вы полицейский?» «Детектив». Он выдвинул из-за пустующего стола стул и уселся напротив толстухи. «Прошу прощения, но когда Кэссиди вернется, ей понадобится этот стул. Это ее рабочее место». «А когда она вернется?» «В любой момент. Она вышла за кофе». «Что ж, если мы поторопимся, к ее возвращению я уже успею благополучно удалиться». Толстуха издала отрывистый смешок, больше похожий на фырканье, но ничего не сказала. «Я уже битых 1.5 часа пытаюсь выяснить 2 адреса, но меня только футболят от человека к человеку или маринуют в коридоре. Но самое смешное в этом то, что я и сам работаю на город и в данный момент занят тем, что пытаюсь сделать важное для города дело, а городу на меня плевать. И, между прочим, мой психолог утверждает, что у меня это самая посттравматическая стрессовая хрень, и что мне лучше бы лишний раз не нервничать. А я вместо этого бегаю тут из кабинета в кабинет и уже готов озвереть». Толстуха некоторое время внимательно смотрела на него, вероятно, прикидывая, не стоит ли ретироваться за дверь, пока у него не сорвало крышу. Потом поджала губы, при этом усики над верхней губой у нее из намека превратились в уверенное заявление, и с силой присосалась к своей бутылочке. Порция кроваво-красной жидкости по прозрачной соломинке переместилась в ее рот. Она прочистила горло, прежде чем заговорить успокаивающим тоном. «Послушайте, детектив, расскажите-ка мне лучше, что вы пытаетесь найти?» «Отлично!» — Босх изобразил на лице надежду. Я знал, что найдется человек, которому будет не все равно. Мне нужно узнать адреса, по которым отправляются пенсионные чеки двум вышедшим в отставку офицерам полиции. Густые брови Моны недовольно сошлись на переносице. Мне очень жаль, но это строго конфиденциальная информация, даже внутри городских служб. Я не могу дать вам... Мона, позвольте мне кое-что вам объяснить. Я расследую убийство. Как и вы, я работаю на город. У меня появились новые зацепки в старом нераскрытом деле об убийстве, которым я занимаюсь. Мне необходимо связаться с полицейскими, которые изначально вели это дело. Речь идет о событиях 30-летней давности. Была убита женщина. Я не могу найти двух детективов, которым было изначально поручено это дело, и в отделе кадров послали меня сюда, к вам. Мне нужны адреса, на которые отправляются пенсии. Вы поможете мне или нет? Детектив, как вы сказали, Борщ? Босх. Детектив Босх. А теперь позвольте мне кое-что объяснить вам. Если вы работаете на город, это еще не дает вам права доступа к конфиденциальным данным. Я тоже работаю на город, но не заявляюсь в Паркер-центр и не требую показать мне то и сё. Люди имеют право на защиту их частной жизни. Единственное, что я могу вам предложить, это вот какой вариант. Если вы назовете мне фамилии этих ваших полицейских, я отправлю каждому из них письмо с просьбой связаться с вами. Таким образом, вы получите нужную вам информацию, а я сохраню конфиденциальность личных данных. Устроит вас такой вариант? Письма будут отправлены сегодня же. Это я вам гарантирую. Она улыбнулась, но такой насквозь фальшивой улыбки Босх не видел уже давно. «Нет, дорогая Мона, такой вариант меня совершенно не устроит. Должен сказать, что я крайне разочарован». «Ничем не могу помочь». «Еще как можете». «Мне надо работать, детектив. Хотите, чтобы я отправила письма, назовите имена, а не хотите, не надо». Босх кивнул и, примостив на коленях портфель, который все это время стоял на полу, громко щелкнул застежками. От неожиданности женщина вздрогнула. Босх достал телефон и, набрав свой домашний номер, подождал, пока включится автоответчик. «Что вы делаете?» – раздраженным тоном спросила Мона. Босх вскинул ладонь, призывая ее помолчать. «Да, можете соединить меня с Уайти Спрингером», произнес он в трубку, украдкой наблюдая за ее реакцией. Это имя явно было ей знакомо. Спрингер был колумнистом «Таймс», освещавшим деятельность городской администрации. Его коронной темой были истории о разнообразных бюрократических ужасах. Маленький человек против системы. Как правило, чиновникам удавалось организовывать горожанам такие ужасы абсолютно безнаказанно, благодаря программе защиты государственных служащих, но политики подсчитывали колонку Спрингера, когда речь заходила о почетных должностях, переводах и повышениях по службе, их мнение могло обладать в городской администрации серьезным весом. Какой-нибудь бюрократ, ославленный Спрингером в газете, мог благополучно остаться при своей должности, но никогда больше не получить повышение, равно как ничто не мешало ему стать объектом бесконечных служебных проверок или пристального наблюдения со стороны инспектора. Словом, Спрингеру на язык лучше было не попадаться. Это было известно всем, включая Мону. «Да, хорошо, я подожду», — сказал Босх в трубку. Потом бросил, обращаясь к Моне. «Это ему понравится. Полицейский, пытающийся раскрыть убийство, семья жертвы, 33 года дожидающаяся ответа на вопрос, кто ее убил, и бюрократка, которая сидит у себя в кабинете, попивая фруктовый пунш, и отказывается выдавать адреса, которые ему нужны, чтобы поговорить с другими полицейскими, которые расследовали это дело. Я, конечно, не газетчик, но, думаю, на колонку это потянет». Уайти будет просто в восторге. А вы как думаете? Он улыбнулся, глядя, как лицо толстухи наливается краской, становясь практически того же цвета, что и фруктовый пунш у нее в бутылке. Он не сомневался, что этот фокус сработает. «Так, вешайте трубку», — сказала она. «Что? С чего бы это? «Вешайте трубку!» «Вешайте трубку, и вы получите свою информацию!» Босх захлопнул крышечку телефона. «Диктуйте имена!» Босх продиктовал ей имена, и она, мрачнее тучи, поднялась и без единого слова вышла из-за стола. Учитывая ее габариты и тесноту, это было нетривиальной задачей, однако же она справилась с этим маневром с грациозностью балерины, достигнутой, видимо, постоянной практикой. «Сколько времени это займет?» — поинтересовался он. «Сколько нужно, столько и займет», — огрызнулась она уже у двери, вновь до некоторой степени обретя свой чиновничий опломб. «Нет, Мона, у вас ровно 10 минут. И ни секунды более. Если не уложитесь, назад можете не возвращаться, потому что вас тут с распростертыми объятиями будет встречать наш общий друг Уайти». Толстуха остановилась и пробуравила его взглядом. Он подмигнул ей в ответ. Как только за ней закрылась дверь, он поднялся и, обойдя стол, придвинул его на пару дюймов ближе к противоположной стене, чтобы посмотреть, как она будет протискиваться обратно к своему стулу. Вернулась она 7 минут спустя, с листком бумаги в руке, но Босх сразу понял, что адресов ему не видать. На ее лице было написано «Торжество». Ему вспомнилась женщина, которую не так давно судили за то, что отрезала мужу пенис. Должно быть, у нее в тот момент было в точности такое же выражение лица. «Боюсь, детектив Борщ, у вас небольшая проблема». «Что за проблема?» Она двинулась в обход стола и немедленно задела тумбообразным бедром ламинированный угол столешницы. Получилось, судя по всему, скорее неловко, чем болезненно. Она взмахнула руками, чтобы не упасть, и перевернула свою бутылку. Красная жидкость потекла из соломинки прямо на календарь. «Черт!» Она торопливо обогнула стол и подхватила упавшую бутылку. Потом, прежде чем сесть, с подозрением посмотрела на стол, не понимая, что с ним случилось. «Не сильно ушиблись?» — участливо поинтересовался Босх. «Что там за проблема с адресами?» Она проигнорировала его первый вопрос и, тут же позабыв про свою неловкость, с торжествующей улыбкой воззрилась на Босха. Потом уселась за стол и, выдвинув ящик, достала оттуда ворох салфеток, судя по всему, прихваченных из кафетерия. «Проблема в том, что в обозримом будущем поговорить с детективом Клодом Эноу вам не удастся. Во всяком случае, я так полагаю». «Он умер?» «Да». Она принялась вытирать со стола лужу. «Чеки отправляются его вдове». «А МакКитрик?» «С МакКитриком вам повезло больше. Вот его адрес. Он теперь живет в Венеции». «В Венеции? И в чем тут проблема?» «В той Венеции, которая во Флориде». Толстуха самодовольно улыбнулась. «Во Флориде», — эхом повторил Босх. Он понятия не имел, что во Флориде тоже есть своя Венеция. «Да, это штат такой, на другом конце страны». «Я в курсе, где он». «Да, и еще. Адрес, который у нас есть, это номер абонентского ящика. Мне очень жаль». «Ни минуты в этом не сомневаюсь. А номера телефона у вас нет?» Толстуха броском отправила мокрые салфетки в мусорную корзину в углу кабинета. «Нет, телефона нет. Можете попробовать обратиться в справочную». «Все непременно. А у вас там не указано, когда он вышел в отставку?» «Вы не сказали, что вам нужны эти данные». «Тогда давайте то, что у вас есть». Босх знал, что мог бы получить больше информации, что у них наверняка где-то есть номер телефона, но у него были связаны руки, потому что формально он не имел никакого права заниматься этим расследованием. Если он будет слишком настырничать, то добьется только того, что его самовольную деятельность заметят и положат ей конец. Она бросила листок перед ним на стол. Он взглянул на него. На нем были записаны 2 адреса, номер абонентского ящика, на который высылались чеки МакКитрику, и адрес в Лас-Вегасе, по которому проживала вдова Эноу. Ее звали Олив. Босху в голову вдруг пришла одна мысль. «А когда отправляют эти чеки?» «Забавно, что вы это спросили». «Почему?» «Потому что сегодня последний день месяца. Их всегда отправляют последнего числа каждого месяца». Это была, хотя и маленькая, но победа. И Босх чувствовал, что заслужил ее. Ему пришлось потрудиться. Взяв со стола листок, он сунул его в портфель и поднялся. «Всегда приятно иметь дело с должностными лицами, которые, не покладая рук, трудятся на благо города». «Взаимно. И да, кстати, детектив, вы не могли бы вернуть стул туда, откуда вы его взяли? Как я уже говорила, Кэссиди он понадобится». «Разумеется, Мона. Пардон за забывчивость».